В конце концов, я все-таки собрался вступить в ННП. Долго раздумывал, стоит, не стоит. Потому что все-таки первым из нашего колледжа в ННП вступил Гога. Но так как Гога очкастый тунеядец, который даже на акции с нами не всегда ездил, а по выходным регулярно бухал в своем городе Королев с какой-то алкобригадой, то... Ну и ассоциации у меня какие-то были аналогичные с партией. Но так как он постоянно приносил какие-то листовки в колледж, газеты раздавал и рассказывал о том, какой охуенный мужик Кузьмич. Кузьмич — это Иванов Сухаревский. Как надо мне с ним съездить познакомиться, он мне обязательно расскажет много интересного, даст газеты, даст еще что-то. Что в конце концов... Я все-таки решил туда съездить, посмотреть, что происходит там. Только, говорит, надо ехать, ну, допустим, во вторник. Я говорю, почему? Ну, потому что во вторник там буса точно не будет. Бус работает во вторник. Я, ну и что? Блять, ну, бус мозг ебет. В смысле? Ну, работать заставляет, что-то делать, листовки раздавать, выебываться, что я ничего не делаю, ругается, заставляет отжиматься, какие-то штрафы накладывает. Я говорю, а что хочешь, чтобы ты делал? Ну, что там, листовки раздавал, газеты продавал, какие-то книжки развозил. И ругается. Вот так ты почему-то не ядец такой. Ну, блин, ну неохота, что я буду этим заниматься? Ладно, в другой раз ты это все потом. А бус требует сейчас, бус требует отчетности, а мне лень. Поэтому я стараюсь ездить, когда там только Кузьмич. Ну, понятно. Ну, поехали во вторник тогда. Приезжаем. Приехали после колледжа. С нами еще парень по кличке Фюрер, тоже из Королева. Такой дрищ в пальто, в тяжелых ботинках. Как раз тот, который встречал нас на Краснопресненской, около, ну, перед митингом на Горбатом мосту. Меня встретили, провели туда. Кузьмич увидел нового члена партии потенциального, рассказал мне о том, что скинхеды, они как беззащитные мотыльки, ничего не могут сделать с произволом мусоров, с хачами, еще с кем-то. И поодиночке они вообще рано или поздно сгорят. Сгорят, поэтому надо объединяться. Только партия может их спасти. Поэтому всем скинхедам необходимо срочно вступить в Народную национальную партию, и тогда власть в России будет русской. Ну, во-первых, я первый раз видел настоящего лидера какой-то организации. Во-вторых, тем более я первый раз видел нацистского лидера вот так вот вживую, который что-то рассказывает. А Кузьмич человек довольно харизматичный и, естественно, умнее, чем я, и интереснее может говорить, и... красивее преподносить. И мне все дико понравилось. В коридоре в штабе ННП на белорусской висела карта России, такая старая, в общем-то потрепанная, но в этой карте было воткнуто очень много иголок. Иголки с флажками ННП. Я говорю, а вот это что такое? Ну, это карта наших региональных отделений. Мы же Народная национальная партия. У нас 10 тысяч человек по стране. Мы заявляем эту цифру. Мы готовы бороться за власть. И мы являемся реальной силой на политическом поле Российской Федерации. Ну, 10 тысяч это круто. Тем более, что в свете всего сказанного и моих собственных мыслей, я понимал, что скинхеды вряд ли смогут захватить власть своими силами без организации. Потому что еще год назад, допустим, я был уверен, что скины просто должны собраться толпой, пойти захватить Кремль. Я даже видел, как это происходить будет. Я видел это во сне. Мы тусовались на молодежке, собирались бить рыбаков. Но подкрепление приехало не 100 человек к нашей сотне, а 500. И мы поняли, что пришло время брать власть. И мы пошли на Кремль. По Ярцевской улице дошли до Можайского шоссе. По дороге били всех хачей и ментов. К нам присоединялось еще больше скинов. Все в бомберах, в тяжелых ботинках, в камуфляжных штанах, в джинсах закатанных, цепи, арматура, подтяжки. Идем, все кричим «Зиг Хайль!». Выходим на Кутузовский проспект, там мусора пытаются преградить дорогу. Мы избиваем всех мусоров. Идем дальше, а там по прямой уже Белый дом, кто-то идет захватывает, кто-то в Кремль. Там дальше я уже четкой картины не помню, но суть очень простая, что пока мы до туда дошли, там уже 10 тысяч, наверное, скинхедов, прям все дороги вокруг, все заполнено скинами, и мы уже у власти. Все нормально. Просыпаюсь, счастливый, но после слов Сухаревского я понял, что да, мы придем к власти только тогда, когда непосредственно соберем всех этих скинов в организацию. Когда вот они все вступят, когда они все построятся, и шеренгами мы двинемся, все именно в белых рубашках с повязками организованно двинемся, тогда мы власть сможем захватить. Убедило меня вступать. Все. Тем более, что там было много книг. Там Майн Кампф лежала в штабе, «Удар русских богов», всякие разные другие произведения националистических авторов. Очень много газет, потому что штаб ННП, это было в то же время редакция газеты «Я русский». На кухне там была редакция, там сидела толстая Лена. Толстая Лена, это тетя такая, лет 35, секретарь Иванова-Сухаревского. Она так все время забавно говорила и очень сильно его уважала. Там Александр Кузьмич, что пожелаете? Александр Кузьмич, все запишу, все сделаю сейчас. Ну, такая немножко блаженная тетя. Ну, меня, конечно, все это очень сильно вдохновило. И я прям там написал заявление о вступлении в ННП. Но так как там все было ритуализировано, надо не просто написать заявление, надо было после этого еще дать присягу бойца Народной национальной партии на одном из праздников и только тогда пройти обряд посвящения в партию. Но это меня вообще очень сильно заинтересовало. Еще обряд посвящения, ну, вообще замечательно и крайне интересно. Более что где-то в то же время я начал увлекаться Карлосом Кастанедой. Там тоже много было про ритуалы. В общем, как-то мистика вошла в мою жизнь.